Третий класс кораблей, снайперы, никакая броня и невысокая скорость. Казалось бы, зачем он нужен? А нет, такой кораблик спокойно выходил позицию, спокойно выбирал цель, причем делал он это на таком расстоянии, что не долететь до него, не улететь от него ты просто не успевал. Как говорится, не бегай от снайпера, умрешь уставший. Вот и такой вот снайперский корабль имел дальнобойные пушки, улучшенные механизмы неведения, аппаратуру ускоренной наводки орудия и захвата целей. Так вот эти самые дальнобойные пушки сносили противника одного класса и ниже с одного залпа. Если противник был на класс выше, то могло потребоваться два залпа. А при опасности снайпер совершал абсолютно аморальный маневр ухода в гиперпрыжок, не вступая в ближний бой. Но и этого снайпера тоже можно подловить в засаду, так как для совершения этого самого снайперского маневра существовало совершенно определенное количество мест. Вот тут и появлялся тот самый уникальный класс многорежимных кораблей, хотя проще назвать его трансформером, так как под каждую задачу он не просто переключал режим, но и видоизменял внешние обводы. Почему же нельзя было сделать все корабли такими? Да потому что технологии и материалы, используемые для их производства, стоили столь дорого, что вместо одного многорежимного эсминца, можно было построить полнокровную эскадру из десятка тяжелых крейсеров. Однако, государства все же приобретали таких маленьких, но кусачих монстриков. А все потому, что они были незаменимы для разведки. И в то же время, если во время разведки подворачивался случай, то они могли становиться чрезвычайно эффективными диверсантами. А если их обнаруживали и зажимали, то многорежимные эсминцы переключались в защитный режим и вполне могли отбиться от преследователей. Так вот, преследующий роскошную яхту «Свайпул» был результатом глобального проекта, в котором были задействованы специалисты всех семи матарских племен, и в 117 году по юлайскому летоисчислению они завершили разработку многорежимного эсминца, ставшего для граждан республики Минматар символом межплеменного братства. Поэтому средств на технологии и материалы они не экономили. В то же самое время, свайпулы пользовались популярностью из-за простоты в обслуживании и относительно дешевизны. Да, внешний вид подкачал, но на выполняемые функции это никак не повлияло. Матары, как и всегда, создали свой шедевр, который выдавал максимум результата за минимальные деньги. И этот шедевр сейчас занимался именно тем, что в режиме преследования добивал остатки эмиттеров щита и готовился выпускать абордажные капсулы. И то, что яхта еще двигалась, не играло абсолютно никакого значения, так как мастерство пилота эсминца достигало таких степеней, что он мог двигаться абсолютно синхронно со своей жертвой. А внутри яхты в это время происходила своя трагедия. Команда медленно, с выражением обреченности на молодых лицах, натягивала на себя аварийные и боевые скафандры. Они понимали, что даже полная и безоговорочная капитуляция их не спасет, поэтому готовились продать свою жизнь подороже. И посреди всей этой безнадеги, как ослепительное солнце, была она. А как солнце, это ослепительно красивая девушка, бросающаяся в глаза своей молочно-белой кожей, была еще и потому, что копна ее вьющихся огненно-рыжих волосы горели как маленькое солнышко, а из-под рыжей челки на готовящихся к бою молодых людей, с гордостью смотрели огромные как море, сияющие зеленые глаза. Глядя на капитана, она своим изумительным по тембру, бархатным голосом, волнуясь, спросила: «А это обязательно? Уйти никак не получится? У нас поврежден маршевый двигатель, ваше высочество, да и Кринтона, это не боевой корабль, как бы не хотелось думать по-другому. Хотя от любого другого корабля мы бы ушли, но только не от этого зверя. Недаром ваш кузен Тисса заказал его для своего бюро. Как же мой отец мог так в нем ошибиться?» В отчаянии прошептала девушка. «Мы все в нем ошиблись, княжна, кто же мог подумать, что герой нашего государства, человек выдающихся достоинств, окажется предателем? Ваш отец планировал сделать его своей правой рукой, хотел отдать ему должность главы службы безопасности княжества, и вот к чему все привело: княжества больше нет, а дочь князя вынуждена бежать в дикий космос. Но и этого нам не позволили», — с горечью произнес капитан, продолжая готовиться к последнему бою. «Я пойду, успокою своих фрейлин, девочкам сейчас очень тяжело», — сказала рыжеволосая красотка, после чего с достоинством удалилась с мостика. «Идите, княжна, идите», — прошептал не старый еще мужчина, смотря на удаляющуюся фигуру в виде идеальных песочных часов. «Лучше бы вам и вашим служанкам быть мертвыми до конца боя, иначе вас ждет участь страшнее смерти». Авалесса шла по коридору и с отвращением к самой себе думала, что все это из-за нее, в том числе и предательство того самого Тисса. Если бы она тогда повела себя по-другому, если бы не ее гордость, судьба ее семьи, судьба всего княжества могла бы сложиться совсем не так. Тисса она помнила с самого детства. Парень был на 10 лет старше нее, сильный, высокий, умный, обладающий даже в том возрасте определенными амбициями. И все бы ничего, но, когда Валесса начала созревать и приобретать черты прекрасной девушки, Тисса тоже обратил на нее свое внимание. И не просто обратил, а влюбился по уши. Это чувство нельзя было даже назвать любовью, скорее можно было сравнить с тяжелой неизлечимой болезнью. Юноша был буквально одержим принцессой. И вот однажды он ей признался, открыл, так сказать, душу. Но избалованная и взбалмошная девчонка, а какой еще могла быть принцесса княжеского дома в 15 лет, сообщила влюбленному герою, что у того нет шансов, так как тот не в ее вкусе, и вообще ей как брат. И все бы было ничего, если бы герой действительно был героем. Но нет, одержимость парня перешла в сумасшествие. Он начал свои интриги и подковерную борьбу. Постепенно под его влияние попало большинство тех, кто хоть как-то относился к властной верхушке. На это мужчине понадобилось всего 10 лет, за которые Валесса стала еще более прекрасной и высокомерной. Подобрав момент, Тисса сговорился с королевством Проминдор, что в обмен на их армию он, Тисса, приведет княжество Элантон под вассалитет Проминдора, став воном наместником. И теперь на его пути стояла только княжеская семья. Когда Тисса поднял бунт, вся княжеская семья как раз праздновала день рождения старшего принца и наследника. Собрались даже дальние родственники. В этот момент их всех и убили. Просто зашли гвардейцы, охранявшие резиденцию, и всех убили. Саму Валессу в это время по какому-то мелкому поводу отозвали из праздничного зала. Теперь она понимала, что это было сделано специально, но тогда девушка просто испугалась и умудрилась сбежать, добраться до космодрома, вместе со своими служанками, и взлететь. Но отпускать ее никто не собирался. Тисса преследовал ее долго и со вкусом, он то немного отпускал ее, то снова настигал, играясь как кошка с мышью, он не требовал сдачи. Он хотел насладиться своей властью над строптивой возлюбленной. И вот теперь и наступала развязка. Когда она вошла в свою роскошную каюту, то была до крайности удивлена, так как увидела, что ее нежные и воздушные подруги-служанки одевают на себя тяжелую боевую броню, а те, кто уже одел, разбирали из ящиков тяжелые плазменные метатели. Это была настолько рвущая шаблон и шокирующая картин, что Валесса просто замерла, не в состоянии вымолвить и слова. Но княжеская кровь все же дала о себе знать, и справившаяся с удивлением девушка выдавила из себя: «Девочки, как это понимать? Ваше высочество, княжна, мы всегда были не только вашими служанками, то и последним заслоном. Нас специально, с самого детства готовили к тому, чтобы защищать вас. И вот этот день, наконец, настал, сегодня мы полним свое предназначение», — гордо произнесла старшая из служанок, 30-летняя статная красавица Анрана. Что-то сказать Валесса не успела, весь корабль содрогнулся от удара, и в коридоре послышались панические крики, которые через пару минут начали прерываться звуками выстрелов и взрывов. Команда вступила в свой последний бой. Анрана с грустью посмотрела на свою госпожу, к которой всегда относилась не как к княжне могучего рода, а как к непутевой младшей сестренке, и проговорила: «Нам пора еще укрепление в коридоре возводить. Прощайте, княжна, и берегите себя». Повинуясь непонятному рефлексу, Валесса бросилась к Анране и крепко обняла ее. Что-то говорить смысла не было. Девушка со слезами на глазах провожала десяток своих защитниц практически на верную гибель. Что могут сделать 10, пусть даже очень хорошо подготовленных воительниц против озверевших от пролитой крови профессиональных абордажников? Валессе оставалось только дожидаться логического финала этой трагедии. Но девушка даже представить не могла, что эта трагедия вскоре обернется фарсом, а потом дебильным гангстерским боевиком самого низшего пошиба. Но это в будущем, а пока дадим ей по полной прочувствовать все последствия своих решений и ошибок. Пусть в ее голове проносится видение отца, матери, братьев и сестер, которые могли бы быть живы, будь она хоть немного серьезнее, но нет, все случилось так, как случилось, и теперь принцессе оставалось только молиться духом вселенной. Как бы ни кружил водоворот дел и обязанностей, Федор все же выбрался в космос. За Тортугу он не волновался, до тех пор, пока на контролирующих должностях стоят искины, а в головах у его подданных есть зерно жизни, что вообще может пойти не так, хотя вопрос риторический, нет, так может пойти все что угодно, ведь человеческая глупость по своей бесконечности может сравниться только со Вселенной. Вот только радовался наш герой рановато, пусть это только кажется, что куча дел, это тяжкий груз, и ты мечтаешь скинуть его, и хоть на пару дней стать свободным. Вот ты им стал, и даже не на пару дней, а хоть на год. И первую декаду Федор радовался, потом радовался уже через силу, а еще через декаду, он уже зверски скучал. Ведь космос это просто охрененно огромная штука, и к тому же почти полностью пустая. Спецэффекты от прохождения через гиперворота быстро сходили на нет. Захват караванов судов и различных станций обычно происходил по наводке диверсантов-шпионов или платных доносчиков. Потому и казалось, что у ушкуйников все так ярко и феерически. Они не вылазят из различных стычек и боевых рейдов. А вот если просто лететь, без предварительной подготовки, то можно декадами летать рядом с фронтиром и никого не встретить, кроме редких засветок на радаре. Еще раз можно сказать, что космос – это очень большая штука. Только на четвертой декаде путешествия им, наконец, повезло. В сторону дикого космоса, прикрываясь астероидными поясами, двигался большой караван среднетоннажных грузовиков, непонятного из-за многочисленных апгрейдов производства. Хотя в обводах можно было высмотреть, что изначально это были матарские мастодонты. Хорошие корабли и довольно вместительные, но уж больно устаревшие. На охране каравана были задействованы две руптуры столь же устаревшие, но все еще довольно эффективные средние крейсера. Что-то серьезное и нужное Федор найти на этих лоханках не рассчитывал, но ему было тупо скучно. Поэтому он и скомандовал: «Торпедная атака, к абордажу приготовиться». Темная тень зашла с верхней полусферы каравана и разразилась целым веером торпед. Если крейсера еще смогли уйти с курса этих тихоходных, но могучих убийц, то вот всем пяти транспортникам досталось крепко. По крайней мере, маршевые двигатели восстановлению не принадлежали. Крейсерам досталось по полноценному залпу из электромагнитных пушек. Первый корабль моментально исчез в облаке взрыва, оставив после себя только невнятное облачко быстро расширяющегося космического газа. А второй крейсер успел подать сигнал о капитуляции, поэтому комендоры успели довернуть ушки так, что снаряды просто скользнули по краю щитов. Но и этого хватило, чтобы они моментально схлопнулись, а эмиттеры щита просто выгорели, что говорило просто о запредельной насыщенности залпа энергетической составляющей. Описывать процесс потрошения каравана довольно скучно. Как же так, а вот так, что может быть скучнее, чем убедиться, что эти грузовики везли припасы для нелегальных шахтеров одного из мелких пиратских кланов. Экипажи скудные, не более десятка разумных на каждое судно, и по сотне членов экипажа на крейсерах. Единственное светлое пятно – это шахтерская станция, там было более 1500 работников, не считая тысячи рабов, их за людей никто не считал. Из этого стоило понимать, что там находились рабы в своей худшей ипостаси, то есть с рабскими имплантами на жесткое подчинение, когда хозяин контролирует не только тело раба, но и его мысли. Через год, или чуть более, люди, как правило, сходили с ума и становились неким подобием биороботов, с полностью разрушенной личностью. Лишь изредка находились гиганты мысли, что смогли продержаться более 2 лет. Самостоятельно разгребать эту мусорную кучу Федор поручил одному из отрядов ушкуйников. Для него там делать было нечего. Во-первых, слишком просто, а во-вторых, не стоило содержимое шахтерской станции ни одной минуты драгоценного времени. Поэтому полет вдоль границ фронтира продолжился. Полет продолжил быть скучным, а космос пустынен. Через несколько дней нашему герою это осточертело, и корабль пересек границу фронтира. Хотя граница – это понятие довольно условное. Обычно с таких системах ставит пространственный бакен, способный мониторить пространство системы. И нет, он не похож на ретранслятор древних Джори. Обычный пеленгатор и система хранения данных, очень хорошо спрятанный. С определенной периодичностью появляется патруль, транслирует определенный сигнал-пароль и получает информационный пакет с архивными записями. Уже на базе патруля аналитический эскин расшифровывает данные и дает раскладку по движению кораблей в приграничном районе. Соответственно, если в каком-то районе учащаются нападения пиратов, то просмотрев архивные записи, можно вычислить предполагаемого агрессора с высокой вероятностью. И происходит это потому, что твой собственный корабль всегда, при выходе из гиперпрыжка, транслирует номер и серию, как самого корабля, так и управляющего Искина. Это заложено на уровне железа для всех кораблей производства Содружества, кроме кораблей старших рас. И законный корабль всегда зарегистрирован, и номер его можно найти в галактической информационной сети. Если корабль не зарегистрирован, то это или пират, или номер его числится в одной службе безопасности Содружества, и у вас просто не хватает допуска на его просмотр. Но обращение в ближайший отдел службы безопасности снимает все вопросы, вам или говорят не трогать его, или подтверждают, что номер нигде не числится. Тогда капитана такого корабля регистрируют как пирата, и объявляют за голову награду. И неважно, ты, или не ты ограбил караван, был в том районе, где произошло преступление, был. Пират, пират. Время примерно совпадает, совпадает. Все, вина доказана. А дальше начинается веселая охота в исполнении охотников за головами. Бывает и такое, что пираты собираются в стаи и начинают охотиться на охотников, но такое случается редко. Все же пираты – это не записные злодеи, кто бы и что о них ни думал. Бывает, конечно, и такое, но откровенно идейные головорезы, как правило, долго не живут. Обычно пираты – это просто, па-бам, торговцы. Да-да, самые обычные торговцы. Только, так сказать, экстремального типа. То есть им все равно, чем торговать, для них не существует ни эмбарго, ни пошлин, ни контрабанды, ни, самое главное, налогов. Пираты – это, как правило, прагматики до мозга костей. Если что-то выгодно продавать, они будут это продавать, насчитаясь ни с какими запретами. Если им выгодно ограбить кого-то, например, одинокое судно в тихом месте, то они ограбят. Вот и идут во фронтире постоянные войны между пиратами и охотниками. Причем пираты и охотники довольно часто могут меняться местами, в зависимости от ситуации. Обычно же бывает так, что охотники – это бывшие пираты, которые, находясь в удобном месте, когда никто не видит, могут вспомнить былое, а потом свалить вину на бывших товарищей. На границе делались огромные состояния на торговле и пиратстве, и столь же огромные состояния терялись. Ежегодно по всей сфере фронтира Содружества перемалывались сотни миллионов жизней, точнее, никому не нужных жизней. Галактическая цивилизация создала множество механизмов регулирования численности населения. Все же, несмотря на огромность галактики, ее ресурсы были ограничены, особенно учитывая то, сколько цивилизаций занимались разработкой космических и планетарных богатств. Для Федора все было намного проще, хотя его верный кристаллический партнер, Дарт, мог довольно быстро обнаружить пеленгатор, взломать его и аккуратно удалить все данные о присутствии пантеры в системе, но необходимости делать это не было вообще, ведь вся начинка корабля была переработана, и все закладки были удалены. Если закладки невозможно было удалить, то целые узлы менялись на аналоги производства Тортуги. Точно так же были вдумчиво переработаны все трофейные производственные станции, ведь в них тоже попадались программы по установке подобной маркировки в обязательном порядке, по умолчанию. Имея в голове каждого подданного зерно, Федору не нужно было волноваться об отслеживании их положения в пространстве, а все остальные, кто не был отмечен меткой великого вождя, становился законной добычей любого, у кого было достаточно сил для нападения и последующего удержания добычи. В обжитом, относительно обжитом, конечно, пространстве добычи стало больше, но опять же, качество ее оставалось довольно низким. То, что добыча, по меркам Федора, была довольно скудной, это полбеды. Основной добычи, а именно, людей, также попадалось довольно мало. Рейд продолжался, под руку неблагородные разбойники гребли все только видели, но, к сожалению, в основном, попадались им только рудные транспорты, одинокие контрабандисты и транспорты снабжения. Лайнеров во фронтире было мало, и на самый край они не летают. Эти самые транспорты снабжали просроченными расходниками и морально устаревшей техникой, дышащие на ладан и столь же устаревшие космические станции. Федору даже закралась в голову крамольная мысль, что можно вообще бросить разбойное ремесло, а набирать себе людей на таких вот станциях, просто показав фотографии Тортуги и красочно расписать перспективы. К счастью, запал быстро прошел, и в этом помогли замечательный коньяк и пара корабельных шлюшек, которых деликатно называли стюардессами. Несмотря на легкомысленное название, эти девушки выполняли весьма важные функции, в том смысле, что не только раздвигали ноги по первому требованию, ХМ, членов экипажа, но и делали так, чтобы команда не перессорилась между собой, занимались сглаживанием острых углов в отношениях суровых мощных мужиков. Для более успешной работы этим прекрасным девам закачивали довольно дорогие информационные базы по психологии. И благодаря им же автономность космических кораблей в рейдах увеличилась в 3 раза, по сравнению с рекомендуемыми Содружеством стандартами. Еще более удивительным было то, что стюардессы редко когда дорабатывали до конца рока, так как разбогатевшие бойцы и прочие представители экипажей с большим удовольствием брали их в жены, даже не глядя на неприглядное прошлое девушек. В данном случае подтверждался тезис, что ни внешность, ни род занятий не играли никакой роли в человеческих отношениях, а мужчины всегда ценили в своих женщинах ум, мудрость и душевное тепло. Закончилось приятное, но довольно скучное путешествие, как и всегда внезапно. Федор этого даже не заметил, но именно тогда сместились линии судеб, и нет ни нашего героя, хотя опосредованно и его также. Но больше всего это коснулось других людей, находящихся, в данный момент, очень далеко от места событий. Нарвался на неприятности Федор, на 245-й день полета. Проходить мимо наш герой не стал, ни с его характером, ведь они, неприятности, его так ждали. На самом деле в поля зрения корабельного радара появилась экспедиционная эскадра небольшого государственного пограничного образования под названием «Автократия Ранны». Небольшое то оно небольшое, но обладало очень выраженными экспансионистскими амбициями. И вот, надо же было так случиться, что Федор нарвался на небольшой, но довольно мощный экспедиционный флот. 3 линкора типа «Нога», корабль управления «Найтхавк» и пара десятков фрегатов типа «Инкурсус». На самом деле не очень мощный флот, если бы не корабль управления. Именно он делал этот самый обычный маленький флот очень опасным и зубастым. «Найтхавк» из всех кораблей управления был самым дальнобойным. А еще на этом корабле была огромная система захвата целей и радиоэлектронной борьбы. У этого линейного крейсера были довольно толстые силовые щиты и установки тяжелых ракет. «Найтхавк» мог очень эффективно заглушать сразу множество вражеских кораблей и не давать тем атаковать ни его, ни его союзников. В «Империи Калдари» этот корабль обычно использовался во всех флотских экспедициях и выполнение заданий по уничтожению пиратов в пределах границ фронтира. Судя по данным, которые Дарт извлек из главного эскина этой эскадры, в приграничном районе в нескольких десятках прыжков отсюда находилась спорная, но довольно интересная планета категория плюс, точнее когда-то она была таковой. Но на планете кроме уникальной флоры и фауны ничего больше не было, поэтому она была рекомендована к заселению и организации курортной инфраструктуры. Но в связи с удаленностью от центра Содружества, туристы туда не очень стремились. Тогда планетой заинтересовались военные и околовоенные корпорации. Эти самые корпорации не придумали ничего лучше, чем строить там научные центры по изучению различной живности. С других планет навезли всякого. И, как водится, если у кого-то есть сокровище, тем более плохо лежащее, то всегда найдется тот, кто считает, что оно ему нужнее. Сначала за нее схлестнулись Аратан и Жур. Естественно, Аратан победил, но и повоевали там знатно. От лесов ничего не осталось, так как такого понятия как гуманизм в языке Содружества не существовало, и поэтому по зеленому миру от души отбомбились планетарными бомбами. Причем обе стороны. После этого разоренная планета так и оставалась ничейной. В смысле, не нужна никому. Ресурсов почти нет, экологию уничтожили. А когда после прохождения роя граница Содружества отодвинулась, система Ре-36774ИА оказалась на самом краю дикого космоса. Представители государств подумали, что с планетой после такого все кончено. Но нет, лет через 300, исследователи снова, как бы открыли планету. И представьте себе, восстановилась она, только как-то странно. Животные, что из клеток вырвались, мутировали, да и местная фауна изменилась, как, впрочем, и флора. Появилось много ментоактивных существ. После повторного открытия планету попытались вновь колонизировать, но что-то пошло не так. Уж больно агрессивная оказалась жизнь на планете. Слишком большие расходы на колонизацию. Можно было, конечно, вложиться в терраформирование, но опять вмешался фактор расстояния. Уж больно далеко планета находилась от центра. Поэтому после нескольких попыток обычно это дело бросали, да и пираты уж больно сильно доставали. Каждая проводка каравана, как военная операция. Тем не менее планета представляла собой очень лакомый кусок. На ней есть множество видов растений и животных, которые используются в промышленности и фармакологии. Например, элитные пищевые и медицинские картриджи, препараты для омоложения, компоненты имплантов и нейросетей. Тогда нашлась корпорация Гадаргба, и они решили рискнуть. Выкупили старую среднюю космическую крепость и превратили ее в космическую станцию. Развернули диспетчерскую призму, понакидали минных полей, автоматических боевых платформ. В общем, заперли систему. Потом бросили клич среди резких парней. Предложили вид на жительство на планете, гражданство Эратона, контракт с корпорацией. Но контракт очень свободный. Охотники, так стали называться эти парни, жили на планете и выполняли основные законы империи, никто в их жизнь не вмешивался, полная свобода. За это все добытые охотой они обязывались не вывозить за пределы планеты самостоятельно, а продавать корпорации. Также корпорация завозила на планету товары, как под заказ, так и просто необходимые для жизни. Еще на планете часто попадается металлолом после прошедших войн. Так его с удовольствием принимают на перерабатывающем заводе. Шахтеры в системе тоже имеются, но мало, все же добыча полезных ископаемых в космосе не является для данной корпорации профильной, да и бедноваты тамошние астероидные пояса на ценные руды. Кроме металлолома принимают корпоранты и работающее оборудование, которое можно снять со старой техники. Его потом ремонтируют и продают тем же колонистам. Таким образом, промышленность в центре Содружества имеет сырье и отток буйного элемента. Корпорация имеет деньги, ведь сырье такого типа можно вывозить и в трюме тяжелого крейсера, места много не занимает, и стоит дорого. А с эскадрой тяжелых крейсеров пираты особо не связываются. А еще на планете подрастает поколение колонистов, привычных к тяжелым условиям выживания. Из них набирают отличных солдат в армию и флот. Как ни крути, всем выгодно. История Федору показалась интересной, и он добавил себе заметку, как разгребеться немного с делами, заглянуть туда, чисто с познавательными целями. Вот на эту планету, под названием Селеста-9, и направлялась экспедиционная эскадра, и она долетела бы, но, не судьба, и не судьба это звалась Федор Клим. Вообще, нападать одним линкором, пусть и усиленным, на целую флотилию линкоров, да еще и с кораблем управления, особенно таким как Найтхавк, было полным безумием. Но у нашего героя был свой козырь. Федор жестом попросил капитана уступить ему свое место. Усевшись в него, мужчина увидел, как на его голову опускается полусфера управляющего нейромодуля. Он только хмыкнул, а потом, больше для команды, конечно, громко произнес «слияние». И космос моментально окружил Федора, расцветился цветными линиями, а на телах кораблей противника появились красные точки слабых мест. Но главное не это, а пьянящее чувство могущества, которого не было, когда он входил в слияние с фрегатом. Сейчас Федор был огромен и страшен, как гора, нет, как две горы. Повинуясь мысленному приказу, из ангаров вылетели боевые дроны, они должны будут отвлекать на себя фрегаты противника. Мужчина почувствовал, как в орудие вошли снаряды. Он зарычал и пророкотал внутренними динамиками. Торпедная атака. Переделанная фраза из названия песни В.С. Высоцкого. Славный парень, Робин Гуд. Глава 11. Валесса. Как же трещит голова. Федор поморщился, повернулся в кровати и застонал. От этой боли не помогали ни медицинские препараты, ни медицинская капсула, так как боль была не физическая, шла перестройка тонких духовных каналов, а всегда непросто. Все же 4 часа в слиянии, это слишком много даже для него, тем более что только слиянием в этот раз дело не ограничилось. Так получилось, что Федор, сам того не ожидая, открыл в себе многопотоковое мышление, точнее всего потоков сознания было 4, но и этого хватало для того, чтобы кроме болей, добавились еще и галлюцинации, и приступы шизофрении. И спасти от этого кошмара могли только многочасовые медитации и железная сила воли. Мужчина уселся на полу посреди своей роскошной каюты и погрузился в медитацию, вспоминая прошедший бой. Бой линкоров – это не то, что бой крейсеров или фрегатов. Тут нельзя рассчитывать на скорость, радиус сигнатуры или разные хитрости, типа оборудования радиоэлектронной борьбы. Нет, бой линкоров – это тупое месилово сила на силу, где побеждает тот, кто передавит своего оппонента. И в этот раз преимущества у Федора почти не было. Да Пантера превосходила Нагу на несколько поколений, да она была более совершенной, обладала более мощными реакторами, более современными орудиями и системами наведения. но мощность бортового залпа у противника превышала таковой у «Пантеры», а разница в технологиях компенсировалась наличием корабля управления. И противопоставить наш герой этому превосходству мог только то, что в состоянии слияния эффективность того же орудийного огня и управления щитами была эффективнее в несколько раз. Массово в слияние капитаны кораблей не уходили потому, что длиться оно могло только несколько минут. Обычно так делали, когда шли в последний и решительный бой, чтобы нанести врагам как можно больший урон перед смертью. Но в этот раз они не на того нарвались. Для начала все торпеды, выпущенные «Пантерой», отправились прямиком в Найтхавк. Уничтожить они его не смогли, так как силовые щиты этого линейного крейсера превосходили щиты линкора. Они же являлись его ахиллесовой пятой, так давали столь раздутую сигнатуру, что промахнуться мимо них было невозможно. Но, если в обычной ситуации защита спасала Найтхавк, то в этот раз скоординированный залп торпед пришелся в одну точку, что привело к усилению силы взрыва. А это в свою очередь моментально перегрузило эмиттеры щита и выжгло их. И пока дроиды-ремонтники занимались заменой эмиттеров, орудия линкора принялись с убийственной точностью, сфокусированными залпами бить по уязвимым местам. Пока Федор разделывал под орех самого опасного противника в этой флотилии, «Пантера» сбавила ход до нуля, и сейчас вся энергия ее улучшенных реакторов была направлена на защиту. Это позволяло сдерживать натиск как линкоров, так и дальнобойных ракет «Найтхавка». Но вот инкурсусы просто выводили нашего героя из себя, они как надоедливые москиты кружили вокруг космического исполина, и своими укусами понемногу откусывали доли процента от щита, а учитывая, что их было два десятка, то и щит они просаживали довольно прилично. Другой неприятностью от этих вертких корабликов было то, что они активно использовали устройство нейтрализации активных процессов в реакторе, уменьшая количество вырабатываемой энергии, а еще активно глушили сенсоры «Пантеры». Постепенно раздражение Федора снижением эффективности его действий нарастало, и тогда, внезапно, сознание мужчины пошло рябью и раздвоилось. И пока одна часть сознания управляла огнем артиллерии, то вторая половина внезапно выпустила когти боевых дронов. И вот тогда враги почувствовали, что получается, когда беспилотными кораблями управляет живое сознание могучего псионика. Часть просто исчезали в облаке высокоэнергетического взрыва, но большинство просто дрейфовали в пустоте, паря жидкостями из систем жизнеобеспечения, и молились духам Вселенной, чтобы напавшие на эскадру пираты придерживались законов Содружества, которые запрещали бросать разумное существо в опасности. Ибо, по тем же законам, человеческая жизнь ценилась в галактике превыше всего. Федор не обращал внимания на то, сколько раз его сознание подергивалось рябью и разделялось. Но после боя он активно смог управлять только четырьмя, и мужчина вовсю этим воспользовался, загрузив три дополнительных потока изучением информационных баз. Теперь его мозг мог переваривать одновременно три базы, но вот на уменьшение головной боли это никак не влияло. Пока вождь боролся со своими внутренними тараканами, абордажники штурмовали две оставшиеся ноги, и останки «Найтхавка», который одним из залпов был разорван на две неравные части. Уцелевшие экипажи фрегатов просто сдавались. Смысла в сопротивлении просто не было. Большинство людей Содружества были довольно прагматичны, и в бесполезном сопротивлении смысла не видели. После поражения, они, как до конца выполнившие свой долг, сейчас занимались сохранением своей жизни, так как для них не было ничего дороже. Экипаж был в приподнятом настроении, так как почти все криокапсулы «Пантеры» были заполнены замороженными тушками весьма качественного материала, ведь на флот не попадают люди с индексом интеллекта меньше 120, а это означает повышенные премиальные по возвращении. Также техники великого вождя смогли восстановить одну ногу и три инкурсуса, которые были под завязку набиты уцелевшими аппаратными блоками с подбитых кораблей. Самыми ценными трофеями, после разумных, стали эскины «Найтхавка» с его программами управления флотом и аппаратурой радиоэлектронной борьбы. Пожалуй, эти трофеи по своей стоимости были как бы не больше стоимости самого корабля. А все это означало, что не только доля каждого члена экипажа будет больше, но и их любимая «Тортуга» после того, как все это будет пущено в дело, станет хоть немного, но сильнее. Вообще, даже без участия Федора в мозги своих подчиненных, они сами начинали считать свою страну лучшим местом во Вселенной. Они буквально стали новыми людьми, способными быть не такими, как люди Содружества, больше похожих на биороботов, одержимых освоением все новых и новых информационных баз, а настоящими, живыми людьми, имеющими стремления и желания помимо постоянного совершенствования и обучения. Самое удивительное, что наличие особого импланта и системы, похожей на игровую, не только не уничтожило в людях человечность, но даже добавило. Возможно, дело было в уверенности в завтрашнем дне, или начислении особых баллов за занятия творчеством, или сама атмосфера планеты, которую не зря назвали Нирваной, способствовала развитию подобного образа мышления. А может, был еще какой-то фактор, Федор в этом еще не разобрался. Самое главное, что отсутствовала атмосфера постоянного страха за себя, свою семью, потомков. Больше всего нашего героя радовало то, что его подданным было в их новом доме комфортно, и постоянно присутствовал некий зуд, требовавший становиться лучше. И не потому, что тебе из-за этого больше заплатят, а просто потому, что это интересно. Потому, что это доставляет удовольствие. Смотря на своих радующихся жизни и добычи, подчиненный Федор решил, что с него хватит затянувшейся прогулки, пора домой. Оказывается, он соскучился по своей роскошной вилле, ласковым женам и послушным служанкам. Он внезапно вспомнил, сколько еще заводов было не построено. Внезапно всплыло желание проверить, как там развивается программа по терраформированию планет, которую он подзапустил под грузом забот. Поэтому он вывел свое изображение на все мониторы корабля и громко заявил: «Все, парни, сворачиваемся. Пора домой». Смертельно бледная, до крови закусившая хорошенькую губку, княжна сидела на кресле, в роскошном кабинете своих апартаментов, и прислушивалась к приближающимся звукам боя. Это в космосе ничего не слышно, а на роскошных палубах элитной яхты звуки взрывов были слышны очень хорошо. Вообще, оружие в Содружестве работает почти бесшумно. Это вам не варварский огнестрел забытой эпохи. Нет, при выстрелах оружие почти не издает звуков, только гудение накопителей, да вспышки плазмы. Звук получается позже, когда вылетевшие из поля сверхмощных электромагнитов иглы преодолевают звуковой барьер. От этого избавиться так и смогли, а еще при попадании перегретой плазмы на любую материю, происходит взрыв, который можно услышать с очень большого рассеяния. Вот и Валесса с ужасом слышала, как хлопки от полетов снарядов игольников и громкие взрывы слышатся все отчетливее и ближе.